В это время Бейглер выходил из служебной машины, разгоряченный и вспотевший. Они оба поднялись по лестнице и направились в кабинет Террелла. «Ну, что нового?» — спросил Бейглер. «Я начал верить ей», — ответил капитан. Бейглер закрыл дверь и тяжело опустился в кресло. Террелл сел за письменный стол и налил себе и Бейглеру по чашке кофе. «Говорите пояснее. Рассказывайте». За день до убийства Эмми Лукас заявила, что у нее украли сумочку, в которой были ее водительские права. В тот же день женщина, назвавшаяся Лукас, взяла на прокат на 5 дней машину. Человек, дававший эту машину, не уверен, что он узнает эту женщину, потому что на ней было много косметики и большие солнечные очки. По-моему, это была Джина Лонг. Террелл почесал кончик носа тупым концом шариковой ручки. «Так что, значит, она рассказала нам правду?» «Верно. Но я выяснил еще кое-что. И это представляет для нас особый интерес. Через 2 дня после того, как была убита Сью Парнелли, в прокатную контору заявился Сэм Карш и заявил, что он нашел машину, брошенную на проселочной дороге, отходящей от северного прибрежного шоссе. Это была та самая машина, которую они дали Эмми Лукас, то есть Джинни Лонг. Сэм Карш задал управляющему несколько вопросов, получил описание Эмми Лукас и улизнул. Я связался с этой женщиной. Она сказала, что ей звонил неизвестный мужчина и спросил, как и когда она потеряла свои водительские права. А когда она сама начала задавать вопросы, то он повесил трубку. «Чего же мы еще ждем?» — спросил Террелл. «Нужно немедленно привести Карша». Бейглер усмехнулся. «Джекобс уже поехал за ним. Он самый большой друг Карша. Окей. Мне нужно еще раз обдумать это дело. Когда приедет Карш, пусть пару часов подождет, созреет». Бейглер вышел. Террелл напряженно раздумывал несколько минут. Потом нажал на кнопку внутренней связи и приказал: «Пришлите мне бумаги об исчезновении из отеля Криса Бурнетта». Через несколько минут он начал кропотливо рассматривать донесения, потом разложил на столе карту окрестностей Майами и углубился в нее. Из репродуктора послышался голос. «Карш здесь, сэр». «Хорошо, пусть помаринуется. У меня пока еще нет для него времени». Террелл еще полчаса занимался картой, делал какие-то заметки, измерял расстояние, потом позвал Бейглера. Тот сел, закурил сигарету и выжидающе посмотрел на шефа. «Я полагаю, что мы здорово запутались в этом деле», — сказал Террелл, откидываясь на спинку стула и закидывая ногу на ногу. «Постепенно я пришел к убеждению, что это Крис Бурнетт убил Сью Парнелли». «Я вас слушаю». Глаза Бейглера расширились. «Мы знаем, что Бурнетт не в своем уме. Джина Лонг утверждала, что она посадила в машину высокого брюнета приятной наружности. Описание подходит. Время тоже совпадает. Наши люди нашли его в миле от того места, где была брошена машина, взятая на прокат. Я вполне допускаю, что Карш нашел этот пиджак в машине на нем были кровавые пятна.